Еще я хочу поблагодарить всех остальных добрых и отзывчивых людей в Warner Books, имевших отношение к этой книге. Спасибо также Полу Брауну за дизайн обложки. После той великолепной работы, которую он проделал для глупых белых мужчин, никто другой не смог бы воплотить в жизнь эту обложку. Идею предложил мне Дэвид Шанкула. Спасибо также моим литературным агентам Морту Дженклоу и Джеди Мастер. Пока вы в силах, меня никто не тронет. Еще хотелось бы поблагодарить музыкантов, чью музыку я слушал, работая над этой книгой. Брюса, Дикси Чикс, Петти Гриффина, Юту, Мадонну, Аланис, Кейси Чемберс, Стива Эрла, Айрис Демент, Нэнси Гриффит, Уоррена Зевана, R.E.M., Audio Slave и Pretenders. Вы мне очень помогли. Я хочу также поблагодарить жителей ирландских графств Донегал, Антрим, Дерри и Голуэй, которые приглашали меня к себе домой и разрешали подключать свой портативный компьютер. Таким образом, я смог закончить книгу, пока издатель считал, что я нахожусь на соседней улице в Нью-Йорке. И, наконец, спасибо моему отцу, который заботился обо мне, в то время как в эти тяжелые годы я должен был бы заботиться о нем. Об авторе. На долю Майкла Мура, обещавшего, что его последняя книга определенно станет последней, если только не будет иметь успеха, к несчастью, выпал такой оглушительный успех, какого он старательно избегал, и он был вынужден написать вот эту новую книгу. До этого на его счету были бестселлеры «Преуменьшение», «Случайная угроза со стороны невооруженных американцев» и «Приключения в стране телевидения», написанные в соавторстве с Кэтлин Глин. Его книга «Глупые белые мужчины», проведя 58 недель в списке бестселлеров, составленном газетой «Нью-Йорк Таймс», стала в 2002-2003 годах самой продаваемой в Соединенных Штатах нехудожественной книгой. Общий тираж в мире превысил 4 миллиона экземпляров. В Великобритании книга была провозглашена книгой года, а у себя на родине автор получил кампанию в интернете, в ходе которой его упрашивали выдвинуть свою кандидатуру в президенты. Майкл Мур работает и в кино. Его фильм «Боулинг для Колумбина» удостоился премии «Оскар», а «Роджер и я» сразу же после появления был признан классикой. Как сценарист, режиссер и ведущий телевизионных программ «Страна телевидения» и «Жуткая правда» Мур получал премии «Эмми». Премий «Грэмми» и «Тони» он еще не удостаивался, однако надеется исправить это, как только научится петь и играть на сцене. Недавно Майкл Мур похудел на 52 фунта, отказавшись употреблять любые продукты с пометкой «Содержание жира 0%» на этикетке, создал фильм, который получил название «Фаренгейт 9.11» и стал лауреатом Каннского кинофестиваля. Майкл Мур живет с женой и дочерью в штатах Мичиган и Нью-Йорк. Конец книги. Октябрь 2010 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Ирина Ересанова.